В Южном порту нас ждали. Заместитель директора магазина авточастей, длинный тощий эстонец Арво Свенович Линно, дал указание своим ребятам, и те поволокли Гену в недоступное простому смертному хранилище автобогатств. Меркулов говорил с Линно в полголоса. Тот открыл заднюю дверь и крикнул что-то по-эстонски. В кабинет вошел такой же длинный и еще более тощий молодой эстонец. Они поговорили между собой чуток на своем языке, и замдиректора сказал с сильным акцентом: «Мой сын Гуннар, он вас довезет. Куда вы ему скажете, Константин Дмитриевич?» Гуннар совсем без всякого акцента подтвердил: «Я сейчас свой Жигуль подволоку к воротам, а вы туда топайте».